Они здесь, на палубу. Рубите щупальца. Помогите! Помогите! Щупальцы с молниеносной быстротой обвились вокруг одного моряка. Несчастный взлетел в воздух, повис и, задыхаясь, кричал. Помогите! Мы бросились вперед и с ожесточением рубили щупальца. Казалось, матрос будет спасен, но внезапно чудовище выпустило столб черноватой жидкости. Мы были на время ослеплены. Когда эта завеса рассеялась, спрут исчез вместе с несчастным моряком. Бешенство овладело нами. 10 или 12 спрутов забрались на палубу. Мы буквально катались среди обрубков, извивавшихся в потоках крови и черной жидкости. Гарпун Ленда вонзался в глаза осьминогам. Вдруг, поскользнувшись в крови этих ужасных чудовищ, Ленд упал. Длинное щупальце обхватило Неда. Страшный клюв готов был рассечь ему голову. Тысячи чертей! Нет. Он схватил меня! Держитесь, Ленд! Капитан бросился вперед, и его топор ударил по клюву. Вовремя, капитан. Я был в долгу перед вами, мистер Ленд. Битва продолжалась не более 15 минут. Побежденные чудовища исчезли в волнах. Капитан стоял у вышки прожектора и смотрел в море, поглотившее его товарища. На глазах его были слезы. Никто из нас не мог забыть ужасное событие 20 апреля, хотя прошло уже много дней. Мы плыли на север по течению великой океанской реки Гольфстрим. Должно быть, душевное состояние капитана Немо отразилось на поведении его корабля. Корабль шел на удачу. Казалось, все предосторожности были оставлены. Это был подходящий момент для бегства. Но здесь была родина бурь, порожденных Гольфстримом. Пускаться в путь на шлюпке было безумием. Господин профессор, я не могу больше. Пора кончать с этим. Я хочу действовать в открытую. Ваш Немо уходит от земли. Заявляю вам, что я не пойду с ним. Но как быть, Нед? Бегство сейчас немыслимо. Я стою на своем. Надо поговорить с капитаном. Мы скоро будем в водах моей родины. Около Ньюфаундленда есть большая бухта, а в эту бухту впадает река Святого Лаврентия, и это моя река. На ней стоит город Квебек, и это мой город. Слышите вы, господин профессор? Я не могу больше! Я брошусь в море! Я задыхаюсь! Хорошо! Хорошо, Ленд. Я поговорю с капитаном сегодня. Что вам от меня нужно? Капитан, для меня научная работа – это моральная поддержка, одухотворение, могущественное отвлечение и страсть, способные заставить меня забыть все. Но я не один, капитан. Ну и что же? Капитан, я и мои спутники готовы хранить вашу тайну, если вы вернете нам свободу. Свободу? Свободу. Господин Аронакс, сегодня я отвечу вам то же, что и в первый день вашего пребывания на корабле. Кто вошел на Наутилус, тот из него не выйдет никогда. Но, капитан, вы обращаете нас в рабство. Вы лишаете нас Родины. Родины! О да, вы правы. Родина. Конечно, надо жить и умереть на родине. А я вот должен умирать вдали от всего, что было для меня святыней. У меня отняли все, что я любил. Родину, жену, детей, отца, мать. Все! Мне больше нечего вам сказать, профессор. Капитан Немо, словно не видя меня, молча прошел в свою каюту. Когда дверь открылась, в глубине на стене я увидел портрет совсем молодой женщины и двух маленьких детей. Капитан подошел к портрету и опустился на колени. Я был потрясен тем, что услышал. Довольно. Довольно. Надо понять, наконец, что бессмысленна эта борьба в одиночку. Сколько бы я ни топил судов, принадлежащих тиранам, мой народ не станет дышать воздухом свободы. Что же делать? Что же делать? Вернуться на родину и вновь поднять народ на восстание? Ах, нет. Пройдет еще много лет, пока люди обретут силы бороться с тиранией. Деспотизм держит мир в тисках. Наука, наука, они повернули ее против человечества. Уничтожать вместо того, чтобы созидать и лечить. Вот их трижды проклятая цель. Хозяин не знает, где мы сейчас находимся. Силой бури Консель нас отбросила к востоку. Вернее, к северо-востоку. Думаю, что мы где-то недалеко от берегов Скандинавии. Куда еще потянет нас этот проклятый капитан? Трудно сказать, Нед. Профессор, мы бежим. Когда? Сегодня ночью. В 10 часов луны еще нет. Если я попадусь, я буду защищаться. Мы бежим вместе. Бежим, с позволения хозяина. Вы готовы, Лэнд? Да. Вас никто не видел? Нет. Корабль словно вымер. Тогда проходите в лодку. Я закрою за вами люк. Сейчас я отвинчу гайки, и мы спустим лодку на воду. Скорее, скорее! Неужели они заметили наш побег? Профессор, возьмите кинжал. Да. Если это окажется необходимо, мы будем драться. Вы слышите? Мальстрим! Им теперь не до нас. Мальстрим! Могло ли быть слово более ужасное для нас? Значит, мы очутились в самом опасном месте норвежского побережья. Морские воды, зажатые в часы прилива между Лофотенскими островами и извилистой береговой линией, образуют гигантский водоворот необычайной силы. Надо крепко держаться за Наутилус, тысячу чертей. Может быть, с ним мы еще спасемся? Попытаемся вновь завинтить гайки. Поздно. Нас отрывает. Берегитесь. Держитесь. Держитесь. Хозяин. Июня 1868 года окончилась наша невероятная экспедиция в недрах морской стихии. Я пересматриваю свои записки. Мой рассказ точен. Может быть, многое пропущено, но ни одно событие не преувеличено. Каким образом удалось нам спастись из бездны в эту ночь? Я не знаю. Мы очутились в хижине рыбака на острове. Поверят ли мне? Не все ли равно? Для меня достаточно, что глубины морей и океанов открыли мне свои тайны. Удалось ли Наутилусу спастись из водоворота? Жив ли капитан Немо? Кто же он? Узнает ли когда-нибудь мир историю его жизни? Я верю в это. Судьба капитана Немо страшна, необычна, но и возвышенна. И на вопрос, кто измерил когда-нибудь глубину бездны, два человека имеют право ответить утвердительно. Это капитан Немо и я, профессор Пьер Аронакс. Уважаемые дамы и господа, я заканчиваю свое повествование. И подобно древнему римлянину, я могу воскликнуть: «Dixi et animam levavi!» Сказал и душу облегчил.